Она обрела домой Клиффорду, чтобы там совместными усилиями они сочинили еще один рассказ, создали нечто из ничего. Ведь рассказы означают деньги. Но, судя по всему, Клиффорда чрезвычайно заботило, могут ли его рассказы считаться первоклассной литературой или нет. Ей же, в сущности, было все равно. «В них абсолютно ничего нет», — сказал ее отец. «Если не считать 1200 фунтов только за прошлый год», — был ее простой, но убедительный ответ. «Когда вы молоды, вы крепко стискиваете зубы и упорно добиваетесь своего, и тогда деньги начинают притекать к вам из какого-то невидимого источника. Весь вопрос в том, хватит ли у вас на это сил, хватит ли воли, той воли, которая неощутима, но мощно исходит от вас, притягивая к вам деньги во всем их мистическом, загадочном, всемогущем ничтожестве, той воли, которой ей не было нужно. Ей хотелось лишь одного — пусть все идет своим ходом. Клиффорд, его рассказы, регби-холл, ее обязанности в качестве леди Чаттерлей, деньги и слава, какой бы она ни была. Ей хотелось, чтобы все это продолжалось и дальше. А любовь, секс и тому подобное чепуха — это как мороженое в жару, съешь его и тут же забудешь. Если не давать этому становиться навязчивой идеей, то все это не стоит выеденного яйца. Особенно секс. Нечто совершенно ничтожное. Если относиться к нему, как он того заслуживает, никаких проблем с ним не будет. Предаться сексу — все равно, что выпить стакан вина. Это занимает столько же времени, так же пьянит и так же немного, значит».